На носилках в скорую так и несли, как воробушек свернутую. До больницы живую не довезли. Умерла, с трудом выпрямили. Когда я училась на 5-м курсе, умер папа от инфаркта. Прошло больше 20 лет, а я не могу смириться с их потерей. Могу только задвинуть мысли о них в дальний темный угол сознания и не трогать. Даже Лёшке про бабушку с дедушкой мало рассказывала, только вкратце. Она была учителем, он инженером, они были прекрасными людьми. За столько лет у меня не появилось светлой печали в памяти о родителях. Начну о них думать, горло обручем стягивает. Я никогда не прощу их безвременного ухода. Не знаю кому, но не прощу. Отец моего ребенка 3 недели не кажется. В командировке 2 звонил. Когда любят, звонят 5 на день. Моя тайна перезрела. Отчаянно хочется с кем-нибудь ею поделиться. У меня столько мыслей, новых чувств, ощущений распирает. Постоянно веду внутренние монологи сама с собой, рассказываю себе о себе. Иногда мне кажется, что эти знания и чувства бесценны и должны войти в копилку человеческой мудрости, научной и поэтической. Иногда, что они интересны только мне. Выбора, кому первому открыться, по большому счету нет. Конечно, подруге Любе. Несколько слов о ней. Я не сумею связно рассказать о Любе. Отделаться общими фразами, что, мол, она уникальный, неповторимый человек, значит, ничего не сказать. Она как торт, большой и в розочках. С какого места его кушать? Послойно анализировать? Технологию печенья отразить? Можно начать сначала, с нашего знакомства. Только я все равно собьюсь на параллельные сюжеты, стройного повествования не выйдет. Весна, первые теплые майские дни, я учусь на 1-м курсе. Иду по Тверскому бульвару в сторону кинотеатра повторного фильма. Там ждет подруга. Мне преграждает дорогу невысокая девушка с круглым потным лицом. Такое впечатление, что она нарядилась на свидание, прическу сделала, лаком покрыла, а потом давала круги по беговой дорожке стадиона. Ну, впрочем, так и было. «Стой! Ты местная?» «Нет», — сурово отвечаю, — «я живу в Кузьминках». «Но, в принципе, москвичка?» «В принципе». «Где памятник Тимирязеву?» «Наверное, в Тимирязевской академии», — усмехаюсь. «Там я уже была, мимо». Он сказал, на бульваре. Перечисли московские бульвары. Ну, Страстной, Тверской, Гоголевский. Послушайте, что вам от меня надо? Мне нужен памятник Тимирязеву. У меня его нет. Москвичи за деревослешей. Она вытирает ладошкой пот со лба, задевает глаза, тушь и тени тянутся грязной полосой по щеке. Ты 5-я. Никто не знает, где стоит Тимирязев. Для чего его тогда поставили? Вы тушь размазали. Она достает платок, сует мне в руки. На, вытри. Подставляет лицо. Эти приезжие, думаю я, такие бесцеремонные, никакой культуры. Но покорно привожу ее лицо в порядок. Попутно удостаиваюсь комплимента. Ты красивая. Мне 3 девчонки рожу малевали, а на тебя не нарисуешься. Она говорит без доли зависти, точнее, с хорошей завистью, без упрека. «Возьмите», — возвращаю платок. «Теперь все в порядке, я могу идти?» «А Тимирязев?» «Извините, не знаю и тороплюсь. А как же я?» «Что вы?» — теряю терпение. «Он мне сказал, на каком-то бульваре у памятника Тимирязеву в 6:00, уже 6:30. Такой парень! Мы 3 виделись, а потом я влюбилась с первого взгляда». «Отличный Стёб», — подумала я. «Стёбом мы называли шутку, розыгрыш, смешную ситуацию. Уметь стебаться — значит уметь хохмить. Остроумный человек, соответственно, именовался Стыбком. И эту девушку я записала в Стыбки. Надо же придумать. Виделись 3, а потом влюбилась с первого взгляда. Но это был не Стёб. И о речи Любаши следует рассказать отдельно. Связного повествования я не обещала. Начнем издалека, с известных людей, современности. Бывший премьер-министр Черномырдин уж как ляпнет,